Глава 18. Уидни Майерс подъехала к высоким железным воротам роскошного особняка в Беверли-Хиллз через 45 минут после того, как ей позвонили. Припарковав свой желтый корвет на краю мощёного дворика, девушка подняла темные очки на лоб, как обруч, чтобы они удерживали ее длинные черные волосы. Взяв свой портфельчик, Майерс посмотрела на часы и улыбнулась. Учитывая, какое в Лос-Анджелесе бывает движение по вечерам, и тот факт, что она была на Лонг-Бич, когда ей позвонили, то 45 минут на дорогу — это отличный результат. У лестницы, ведущей к главному входу, ее встретил Энди Маки. Этот низенький и полноватый человечек немного несуразного вида на самом деле был блестящим адвокатом. «Уидни, спасибо, что приехала так быстро». Достав из кармана белый носовой платок, Энди отер пот со лба. «Без проблем». Улыбнувшись, Майерс пожал ему руку. «Чей это дом? Выглядит потрясающе». «Его хозяин ждет тебя внутри». Маки не сводил с нее глаз. На лбу у него опять проступили капельки пота. Уидни Майерс было 36 лет, но выглядела она моложе. Темные глаза, небольшой нос, высокие скулы, полные губы, волевой подбородок. Ее улыбку стоило бы запретить как оружие массового поражения, от которого у всех мужчин на ее пути подкашивались ноги. В ее присутствии даже самые красноречивые парни теряли способность связно излагать свои мысли и принимались глупо хихикать. Уидни выглядела словно фотомодель в выходной день и казалась еще выразительнее от того, что не стремилась подчеркивать свою красоту. В возрасте 21 года Майерс начала карьеру в полиции. Она усердно трудилась и получала повышение за повышением, стремясь стать детективом. Скорость мышления, блестящий ум и сила воли помогли ей подняться по карьерной лестнице, и уже в 27 лет Уидни получила значок детектива. Капитан отдела быстро понял, что у Майерс талант воздействовать на людей. Она была спокойной и внимательной, умела четко выражать свои мысли и легко убеждала окружающих в том, что ей было выгодно. Кроме того, девушка легко сходилась с людьми. После 6 месяцев обучения на курсах при ФБР Уидни стала переговорщиком полицейского управления Лос-Анджелеса в отделении в Сан-Фернандо. Кроме того, она работала в отделе по поиску пропавших без вести. Но ее блестящая карьера детектива в полиции Лос-Анджелеса была разрушена 3 года назад, когда Майерс неудачно провела переговоры с человеком, который собирался покончить с собой. Он спрыгнул с крыши 18-этажного небоскреба в Кульвер-Сити. После случившегося, в тот же день жизнь Майерс превратилась в ад. Началось внутреннее расследование, и хотя через пару недель никаких обвинений так и не было выдвинуто, и детективы не смогли прийти к однозначному решению по ее делу, ее карьера в полиции закончилась. После этого Уидни создала собственное детективное агентство, специализировавшееся на поиске пропавших. Последовав за Маки, Майерс вошла в дом, именовав двойную лестницу, очутилась в коридоре, увешанном постерами с изображениями звезд кино. Коридор венчался гостиной, столь огромной, что Уидни не сразу заметила в комнате широкоплечего мужчину ростом под 1,90 м, стоявшего возле украшенного аркой окна. В правой руке незнакомец сжимал почти пустой стакан из-под виски. Хотя мужчине было уже за 50, Майерс видела, что он не растерял юношеского обаяния. «Уидни, позволь представить тебе Леонида Кадрова», — сказал Маки. Отставив стакан, Леонид пожал ей руку. У него была сильная рука. На его лице Уидни увидела то же выражение, что и у всех своих клиентов — отчаяние. Глава 19. Отказавшись от предложенных ей напитков, Майерс, делая пометки в записной книжке, внимательно выслушала все, что рассказал ей Кадров. «Вы обращались в полицию?» — спросила она, глядя, как Леонид подливает себе еще скотча. «Да, они приняли мои показания. Но, знаете, они почти не слушали то, что я им говорил. Несли какую-то ахинею о том, что должно пройти время, что моя дочь уже взрослая и все такое. Даже пытались меня успокоить. Тогда-то я и позвонил Энди, а он связался с вами». Майерс кивнула. «Вашей дочери уже 30 лет. У вас нет доказательств того, что она действительно исчезла. Поэтому с точки зрения полиции необходимо выждать хотя бы сутки, прежде чем подавать заявление в розыск». В ее голосе слышалась уверенность. Эта интонация всегда вызывала доверие клиентов. «Сутки! За эти сутки она может погибнуть! Чушь!» «Иногда полиция ждет даже дольше, в зависимости от обстоятельств». «Я ему уже рассказывал», — — вмешался Маки, отирая лоб платком. «Она взрослая женщина, господин Кадров», — пояснила Уидни. «Взрослая женщина, которая просто не пришла на обед с отцом». Леонид возмущенно повернулся к Маки. «Она, черт побери, слышала хоть слово из того, что я сказал?» «Да», — закинув ногу на ногу, Уидни пролистала свои записи. «Она опаздывала на обед на полчаса. Вы несколько раз звонили ей. Она не брала трубку и не отвечала на ваши сообщения на автоответчике. Вы запаниковали и поехали к ней домой. Там, на полу в кухне, вы обнаружили брошенное полотенце, но в остальном все было на своих местах, кроме бутылки белого вина, которая должна была стоять в холодильнике. Ключи от машины висели на своем месте на втором этаже. В кабинете вы нашли ее бесценную скрипку. По вашим словам, инструмент должен был находиться в сейфе. В квартире вы не заметили следов борьбы или взлома, вашу дочь не ограбили. Консьерж сказал, что тем вечером никто к ней не приходил. Она спокойно закрыла записную книжку. «Разве этого недостаточно?» «Позвольте мне объяснить вам, что подумали по этому поводу полицейские. Дело пропавших намного больше, чем детективов в соответствующем отделе, поэтому основная заповедь полиции в этом вопросе — нужно задействовать ресурсы только в том случае, если человек действительно пропал. Если бы ваша дочь была несовершеннолетней, то ее объявили бы в розыск по всей стране. Но она взрослая женщина, не прошло и суток с тех пор, как она связывалась с вами. Поэтому по правилам полиции детектив должен задать вам вопросы по списку». «По списку? Вы, должно быть, шутите?» «Ни в коем случае». Майерс покачала головой. «И какие же вопросы в этом списке?» «Если речь идет о взрослом человеке, то всего таких вопросов 6. Является ли пропавший дееспособным? Может ли он быть жертвой преступления? Необходима ли ему медицинская помощь? Были ли случаи, когда пропавший убегал из дома или отказывался вступать в контакт с окружающими? Мог ли он стать жертвой похищения со стороны родственников? Является ли он физически или умственно неполноценным?» Сняв очки, Уидни положила их на стол. «Судя по этому списку, только 4-й пункт свидетельствует в пользу вашей точки зрения, так как ваша дочь никогда не убегала из дома и не отказывалась общаться с вами. Исходя из этого, полицейские рассуждали так. Госпожа Кадрова — здоровая, независимая, материально обеспеченная незамужняя женщина, которая, возможно, решила отдохнуть от всего вокруг. На самом деле, ей не перед кем отчитываться за свои поступки. Она не работает по установленному графику, у нее нет мужа и детей. По вашим словам, она только что вернулась с гастролей Лос-Анджелесского филармонического оркестра». Кадров кивнул. «Должно быть, она очень устала за время тура. Катя могла сесть на самолет и улететь на Багамы. Она могла вчера вечером познакомиться с кем-то в баре и решить, что стоит провести пару дней с новым парнем». Леонид провел рукой по своей короткой стрижке. «Это не так. Я знаю Катю. Если бы ей нужно было отменить встречу со мной или с любым другим человеком, она бы позвонила. Это ее принцип. Она никогда никого не подводит. И уж тем более она не поступила бы так со мной. У нас отличные отношения. Если она решила, что ей нужно отдохнуть, то она сказала бы мне об этом». «А ее мать? Насколько я понимаю, вы уже не живете вместе». «Ее мать умерла пару лет назад». «Примите мои соболезнования». Майерс не отвела взгляда. «Катя не решила куда-то съездить. Говорю вам, что-то случилось». Кадров принялся ходить туда-сюда по комнате. Он был очень взволнован. «Господин Кадров, прошу вас». «Не называйте меня господин Кадров, я же вам не учитель», — перебил он Уидни. «Можете называть меня Лео». «Хорошо, Лео. Я не ставлю под сомнение ваши слова. Я просто хочу объяснить вам, почему полиция так отреагировала. Если Катя не объявится через сутки, они откроют дело и приложат все усилия, чтобы найти ее, используя все возможные ресурсы. Но должна предупредить вас. Вы знаменитый человек, и потому вскоре начнется настоящий цирк». «Цирк?» — Кадров покосился на Маки. «Говоря о ресурсах, я имела в виду в том числе и ваш статус. Полиция попросит вас сделать заявление для прессы, возможно, даже провести пресс-конференцию. Фотографию Кати будут показывать по телевизору и напечатают в газетах. Журналисты для этих целей предпочитают семейные снимки. Считается, что так легче достучаться до сердец телезрителей. Эти фотографии распечатают и развесят по всему Лос-Анджелесу. Может быть, даже по всей Калифорнии. Будут созданы поисковые команды. У вас попросят одежду дочери, чтобы собаки могли взять ее след по запаху. Детективам потребуются образцы для анализа ДНК. Репортеры разобьют лагерь у ворот вашего особняка». Уитни вздохнула. «Как я и сказала, это будет настоящий цирк. Но нужно отдать должное делу по поиску пропавших без вести. Детективы управления прекрасно справляются со своими обязанностями. Лео, учитывая ваш статус и социальное положение, следует не забывать о возможности того, что вашу дочь похитили ради выкупа. Никто не пытался связаться с вами». Кадров покачал головой. «Я весь день был дома. А на работе поручил секретарю переводить все звонки с незнакомых номеров на мой домашний номер. Никто не звонил». Майерс кивнула. «Что-то не так. Я чувствую». В глазах Леонида светилось отчаяние. «Я не хочу подключать прессу, если только не возникнет крайняя необходимость. И мне сказали, что вы лучшая в своем деле, что вы справитесь с этим быстрее, чем детективы из полиции. Вы сможете найти ее?» В его голосе звучала мольба. Уитни одарила Маки взглядом, в котором читалось «Я польщена». Тот смущенно улыбнулся в ответ. «Я сделаю все от меня зависящее». Майерс уверенно кивнула. «Тогда приступайте». «У вас есть недавняя фотография дочери?» Кадров тут же вручил ей цветной снимок Кати размером 20 на 30 сантиметров. Уитни внимательно посмотрела на фотографию. «Еще мне понадобятся ключи от ее квартиры, а также имена и номера телефона всех людей, с которыми она могла связаться за последние сутки. И все это мне нужно как можно быстрее». Глава 20. Хантер набрал контактные номера телефонов, указанные в распечатках из отдела по розыску пропавших без вести. Гил Карлсон, менеджер из парикмахерской в Брентвуде, 10 дней назад обратился в полицию с заявлением об исчезновении его соседки, Кэти Грин. По телефону Карлсон сообщил Хантеру, что Грин вернулась сегодня утром. Как оказалось, она познакомилась на танцах с новым парнем и уехала с ним в отпуск. Второе контактное лицо, Рой Митчелл, пришел в участок 12 дней назад. Пропала его 29-летняя дочь, Лора. Хантер договорился встретиться с ним через час у него дома на Фримонт Плейс. Хэнкок Парк — один из наиболее богатых и престижных районов Лос-Анджелеса. В отличие от остальных районов города, дома тут отделены от дороги садиками, телефонные линии и линии электропередач проходят под землей, а заборов и вовсе нет. Свернув на Фримонт Плейс, Хантер понял, что здесь не очень-то заботятся о приватности. Подъездная дорожка к дому, изгибавшаяся полумесяцем, была выложена гравием и вела к парковке, на которой могли бы уместиться два автобуса. В центре парковки высился массивный каменный фонтан. Солнце клонилось к закату, и небо над двухэтажным особняком из красного кирпича подернулось багровыми полосами облаков. «О таком мгновении мечтает любой фотограф», — подумалось Роберту. Припарковав автомобиль, он направился к дому. Дверь ему открыла женщина лет 55. Невероятно элегантная, с длинными волосами, стянутыми в хвост, очаровательной улыбкой и изумительной красоты кожей, которой позавидовали бы женщины в два раза ее младше. Представившись, ее звали Дениза Митчелл, она провела Хантера в гостиную, украшенную предметами искусства, антиквариатом и книгами в кожаных переплетах. У мебельной стенки из красного дерева, уставленной фотографиями в рамочках, стоял коренастый, немного полноватый мужчина с всклокоченной седой шевелюрой и густыми усами. Он был на голову ниже Роберта. «Должно быть, вы тот детектив, с которым я говорил по телефону». Мужчина протянул Хантеру руку. «Меня зовут Рой Митчелл». Роберт подумал, что Рой, наверное, долго тренировался пожимать руку новому знакомому именно так. Его хватка была достаточно сильной, чтобы показать волевой характер, но в то же время и не слишком, чтобы не запугать собеседника. Хантер передал ему свое удостоверение, и Митчелл напрягся. «О, Господи!» Его шепот не укрылся от внимания жены. «Что случилось?» — спросила она, подходя поближе. «Оставь нас ненадолго, дорогая!» Рой тщетно старался скрыть беспокойство. «И не подумаю». Дениза не сводила глаз с Хантера. «Я хочу знать, что произошло. Вы что-то узнали о моей Лоре?» «Дениза, прошу тебя». «Никуда я не пойду, Рой. Она не отводила взгляда. «Вы нашли мою дочь? С ней все в порядке?» Митчелл отвернулся. «Что происходит, Рой? Что тебя так напугало?» Молчание. «Кто-нибудь, ответьте мне!» Ее голос дрогнул. «Я не из-за дела по розыску пропавших без вести, миссис Митчелл», — объяснил Хантер, показывая ей удостоверение. На этот раз она присмотрелась к его документам внимательнее. «О, боже! Вы из-за дела убийств!» Дениза прикрыла рот руками, на глазах у нее выступили слезы. «Возможно, я ошибся», — попытался успокоить ее Хантер. «В чем?» — у женщины затряслись руки. «Полагаю, нам всем лучше присесть». Роберт указал на кожаный диван модели Честерфилд, возле которого стоял торшер в викторианском стиле. Супружеская пара уселась на диван, Хантер же устроился напротив них в кресле. «Мы пытаемся установить личность одной женщины, которая внешне очень похожа на вашу дочь», — объяснил он. «Мы полагаем, что эта женщина — одна из четырех пропавших без вести, о которых нам известно». «И она стала жертвой убийства?» — спросил Рой, опуская ладонь на колено жены. «К сожалению, это так». Дениза разрыдалась. «Я передал другому детективу недавнюю фотографию Лоры. Вы ее видели?» Хантер кивнул. «И при этом вы не уверены в том, что жертва убийства — это Лора?» У Денизы размазалась тушь. «Как это возможно?» Рой прикрыл глаза, и с его ресниц скатилась одна единственная слезинка. Он знал, по каким причинам полиция обычно не может установить личность жертвы. «Вы приехали сюда, чтобы мы сдали кровь на анализ ДНК». Очевидно, Рой Митчелл был более сведущ в методиках, применяемых в полицейских расследованиях, чем большинство людей. После изобретения процедур анализа ДНК, в таких ситуациях, как та, с которой столкнулся Хантер, намного эффективнее для полиции было бы собрать образцы ДНК и сравнить их с ДНК жертвы, а уже потом говорить с семьёй погибшей, вместо того, чтобы подвергать людей травматическим переживаниям, вызванным фотографией жестоко изуродованной девушки. «К сожалению, образец ДНК нам не поможет». Роберт покачал головой. Казалось, что в комнате стало меньше воздуха. «У вас есть фотография жертвы?» — наконец спросил Рой. Хантер, кивнув, вытащил из папки снимок, завернутый в бумагу. «Миссис Митчелл, вполне возможно, что эта женщина не ваша дочь», — сказал он, заглянув Денизе в глаза. «Вам не стоит смотреть на эту фотографию». Она остекленевшими глазами уставилась на Хантера. «Я никуда не уйду». «Милая, прошу тебя», — попытался уговорить её Рой. Дениза даже не посмотрела на него. Роберт помедлил, но он чувствовал, что женщина не отступится. И тогда Хантер положил на стол перед ними фотографию жертвы. Матери не понадобилось и доли секунды, чтобы узнать ее. «О, Господи!» Она прикрыла рот руками. «Что они сделали с моей доченькой?» Внезапно комната вокруг словно преобразилась, стала меньше и темнее. Роберт ждал, пока Митчелл приведет в чувство жену. Удивительно, но женщина не впала в истерику, и лишь ее слезы были исполнены боли и гнева. При других обстоятельствах Хантер ушел бы, позволив Митчеллам побыть наедине и справиться со своим горем, а потом вернулся бы на следующий день со списком вопросов. Но это дело не походило на предыдущее расследование, да и убийца был не таков, как все другие маньяки. У Роберта не было выбора. Родители Лоры были его лучшей зацепкой и единственным источником информации о жертве. А информация была ему крайне нужна. Взяв салфетку из коробки на тумбочке, Дениза оттерла слезы и встала. Женщина подошла к небольшому столику у окна, уставленному фотографиями в рамочках. На большинстве снимков была Лора. Рой, напротив, вжался в диван, словно так он мог укрыться от преследовавшей его боли. Он даже не пытался скрыть слезы. Дениза повернулась к Хантеру, и тот увидел, как преобразилась эта женщина за последние минуты. В ее глазах плескалась грусть. «Моя дочь страдала перед смертью, детектив», — хрипло спросила она. Их взгляды встретились, и Роберт увидел, как в глубине ее души закипает ярость. «Мы не знаем этого», — ответил он. Дрожащими пальцами Дениза заправила прядь волос за ухо. «Вы знаете, почему это случилось, детектив? Зачем кому-то совершать такое? Зачем кому-то делать такое с моей Лорой? Она была замечательной девушкой». Роберт смотрел ей прямо в глаза. «Не стану делать вид, будто способен понять вашу боль, миссис Митчелл. Это нелегко для вас, я знаю. Но сейчас мы пытаемся найти ответы на ваши вопросы. И мне нечего вам сказать. Я здесь, потому что мне нужна ваша помощь. Помогите нам поймать того, кто сделал это. Вы знали Лору лучше всех». По выражению лица Хантер догадался, каким будет следующий вопрос. «Её...» — голос Дениза сорвался, словно слова отказывались слетать с ее губ. «Её изнасиловали?» Рой поднял голову. Теперь и он смотрел на Роберта. Хантер ненавидел ситуации, когда ему приходилось скрывать правду от убитых горем родителей жертвы, но без результата вскрытия он ничего не мог сказать Денизе и Рою. Роберт был психологом и понимал, что неопределенность в этом вопросе будет мучить их до конца жизни, подвергая опасности их брак, а может быть, даже рассудок. «Нет, Лору не изнасиловали». Не моргнув глазом, солгал он. «Иногда ложь — это ложь во благо». Глава 21. В комнате повисла напряженная тишина. Отвернувшись, Дениза посмотрела на фотографии на столе и выбрала одну из них, выставленную в серебристой рамочке. «Лора всегда была очень талантлива и так артистична», — она показала снимок Хантеру. На фотографии была изображена девочка лет 8, сидевшая среди груды цветных мелков и баночек с акварелью. Девчушка казалась такой счастливой, а ее улыбка была столь радостной, что Хантер и сам улыбнулся, позабыв на секунду о том, что эта самая девочка погибла, и смерть ее была ужасна. «В школе ей каждый год давали похвальные грамоты по изобразительному искусству», — с гордостью сказала Дениза. «Лора начала заниматься живописью профессионально уже взрослой, но ей всегда нравилось рисовать. Искусство было ее убежищем. Всякий раз, когда она расстраивалась, Лора бралась за кисть. А в детстве это вообще исцелило ее. «Исцелило?» Роберт озадаченно перевел взгляд с Дениза на Роя. «Когда Лоре было 8 лет, у нее начался какой-то приступ, причем без всяких видимых причин. Она не могла двигаться, дыхание прервалось, глаза закатились, и она едва не задохнулась насмерть. Мы были в ужасе». «Мы водили Лору к 4 разным врачам», — продолжил Рой. «По слухам, они были лучшими в своих областях, но ни один из них так и не сумел поставить диагноз. Они понятия не имели, что происходит с нашей девочкой». «Приступы повторялись?» «Да, еще пару раз», — кивнула Дениза. «Лора прошла полное обследование, включая томографию. Врачи так ничего и не обнаружили. Никто не мог понять, что с ней не так. Не знали они и того, что вызывало приступы. Через неделю после последнего припадка Лора начала рисовать. Вот и все. Больше приступов не было». Женщина отерла слезу, готовую скатиться по щеке. «Что бы кто ни говорил, я уверена в том, что именно рисование излечило мою дочь. Она выздоровела». «Вы хотите сказать, что во время этих приступов она задыхалась?» «Нас всякий раз это пугало. Лора не могла дышать, кожа начинала синеть». Дениза помолчала, отвернувшись. «Она так много раз могла погибнуть». «И приступы просто прекратились?» «Да», — подтвердил Рой, — «после того, как Лора начала рисовать». Встав, Хантер вернул женщине снимок. «Лора встречалась с кем-нибудь?» «У нее не было серьезных отношений». Дениза вздохнула. «Словно срабатывал какой-то защитный механизм». Она подошла к барной стойке у книжного шкафа. «Если вы почитаете статьи о ней, то узнаете о том, как Лора стала профессиональной художницей. Видите ли, она застала своего жениха с другой женщиной, и это сломило ее. Налив себе двойную порцию виски, Дениза бросила в стакан 2 кубика льда. «Выпейте». Роберт любил солодовый скотч, но, в отличие от большинства, умел смаковать его вкус, а не просто напиваться. «Нет, спасибо». «Рой?» Она посмотрела на мужа. Тот покачал головой. Пожав плечами, Дениза отхлебнула виски и прикрыла глаза. Чтобы справиться с душевной болью, Лора вернулась к рисованию, которое она забросила на пару лет. Один из ее холстов случайно увидел управляющий картинной галереей, и так началась ее профессиональная карьера. Конечно, Лора очень страдала тогда. Жених разбил ей сердце. Кивнув, женщина отвернулась. Она встречалась с Патриком 4 месяца, когда тот предложил ей съехаться. Она сомневалась, но он настаивал. Сказал Лоре, что не может жить без нее, что любит ее больше всего на свете, что она — любовь всей его жизни. Патрик всегда отличался красноречием и обаянием и привык добиваться желаемого. Знаете, есть такой тип мужчин. И Лора поверила ему. Она поддалась его чарам, влюбилась в него всем сердцем. «Патрик, говорите?» «Патрик Барлетт». Хантер отметил это имя в своей записной книжке. «Раньше Лора работала в банке. Патрик открыл депозит на крупную сумму. Так они и познакомились. Она узнала о его романе случайно. Однажды днем ей стало плохо», — вспоминала Дениза. «Лора чем-то отравилась. Ее начальник разрешил ей взять выходной, вот Лора и пошла домой. Там она застала Патрика в постели с его секретаршей». Она покачала головой. «А ведь он вроде бы не глупый человек. Мог бы хотя бы отвезти эту шлюху в гостиницу». Женщина истерично хихикнула. «Вот вам и любовь всей жизни, да? Это случилось через 3 месяца после того, как они съехались. После этого Лора оставила серьезные отношения с мужчинами в прошлом. У нее были мимолетные увлечения, но не более того». «Может быть, вспомните, с кем она встречалась в последнее время?» «Не было никого, о ком бы Лора упоминала». «Значит, после того инцидента отношения Лоры с Патриком прекратились?» «Для нее-то это был конец их отношений». «А для него?» «Ха!» — Дениза презрительно фыркнула. «Он никак не желал успокоиться. Просил прощения, присылал ей цветы и подарки, звонил. Но Лора его и знать не хотела». «И сколько это продолжалось?» «Насколько я знаю, это никогда и не прекращалось». Хантер удивленно приподнял брови. «На прошлой неделе он пришел к Лоре на выставку и умолял ее вернуться. Очевидно, она послала его куда подальше». «Значит, он ухаживал за ней, просил прощения и пытался вновь завоевать ее сердце в течение 4 лет», — закончил Рой. «Патрик не из тех мужчин, которые готовы принять отказ. Он добивается своего любой ценой». Глава 12. В голове Хантера промелькнуло слово «обсессия». Примечание. Обсессивный синдром — одна из форм шизофрении, проявляющаяся в навязчивых идеях. За 4 года любой мужчина поймет, что ему ничего не светит, и успокоится. Дениза рассказала ему и о том, как Патрик ревновал Лору, как относился к ней словно к своей собственности, и хотя за время отношений он никогда не бил свою невесту, ему трудно было сдерживать свой горячий нрав. «Вам известно, у кого могут быть ключи от квартиры Лоры?» Отхлебнув еще глоток, Дениза немного подумала и посмотрела на Роя. «Нам об этом ничего не известно», — сказал тот. Лора никогда не упоминала о том, что кому-то дала ключи. Дениза уверенно покачала головой. «Лора никому не позволяла оставаться у себя в квартире или в студии. Она считала свою работу чем-то глубоко личным, и хотя ей удалось добиться успеха в карьере, она никогда не писала ради денег. Лора творила ради себя самой. Она даже не любила устраивать выставки, а ведь большинство художников обожают демонстрировать свои работы. Насколько мне известно, она не приводила парней к себе в квартиру. И она больше ни разу не влюбилась». «У нее есть близкие друзья?» «Я была ее лучшим другом». Голос Денизы опять сорвался. «Возможно, у нее были близкие отношения с кем-то, кроме родных». «Художники часто одиноки, детектив. Большую часть времени они проводят наедине с холстом. У Лоры было много приятелей, но никого из них она не назвала бы другом». «Она не поддерживала отношения с друзьями по школе, университету или бывшей работе?» «Возможно, иногда они перезванивались или ходили в кафе, но я не могу назвать вам ни одного имени». Она осеклась. «Впрочем, нет». Кельвин Ланш, управляющий галереей Дэниела Роздейла. Это он поспособствовал началу ее карьеры. Кельвину очень нравилась Лора. Они часто виделись и, бывало, болтали по телефону. Рой кивнул. Отметив имя Кельвина Ланжа, Хантер повернулся к фотографиям на столе. «Насколько я понимаю, если ты становишься успешным человеком искусства, то приходится мириться с почитателями». «Работами Лоры восхищались многие», — гордо заявила Дениза. «Она не упоминала каких-то особо...» Роберт попытался подобрать подходящее слово. «Настойчивых поклонников». «Вы имеете в виду фанатов?» Голос Дениза дрогнул. Хантер кивнул. Женщина одним глотком допила виски. «Я об этом не задумывалась, но она действительно упоминала одного такого поклонника». Отойдя от стола с фотографиями, Хантер посмотрел на Денизу. «Что именно она вам рассказывала?» Дениза невидящим взором впилась в белый непальский ковер на полу в центре комнаты, пытаясь все вспомнить. «Лора говорила, что ей начали приходить письма по электронной почте. Какой-то фанат все время писал ей о том, что он влюблен в ее работы. Она когда-нибудь показывала вам эти письма?» «Нет». Хантер вопросительно посмотрел на Роя, но тот покачал головой. «Она пересказывала вам их содержание?» Дениза покачала головой. «Лора делала вид, что не придает этому значения. Говорила, что это очередной поклонник, готовый польстить ей. Но мне показалось, что она слегка напугана». Это Роберт тоже отметил в записной книжке. Дениза подошла к нему поближе и заглянула в глаза. «У вас хорошая команда, детектив». Хантер нахмурился, словно не понимая вопроса. «Я хочу знать, сумеете ли вы поймать того ублюдка, который причинил боль моей доченьке и отобрал ее у меня?» Печаль в ее голосе сменилась гневом. «И не говорите мне, что вы сделаете все от вас зависящее. Полицейские всегда так говорят, и их потуги обычно ни к чему не приводят. Я знаю, что вы постараетесь, детектив. Но я хочу услышать от вас, что вы не просто постараетесь, но и поймаете эту мразь, а потом заставите его заплатить за содеянное». Глава 23. Уидни Майерс открыла ворота подземного гаража в доме Кати электронным ключом, который ей дал Леонид Кадров. Въехав внутрь, она сразу же заметила ярко-красный мустанг с откидным верхом, на котором так любила ездить Кадрова. Припарковав свою машину рядом, Майерс опустила ладонь на корпус мустанга. Автомобиль был холодным. Заглянув в окно, детектив осмотрела внутреннюю часть машины. Вроде бы все было в порядке. На приборной панели мерцала лампочка сигнализации, значит, машину не взламывали. Помедлив, Уидни внимательно осмотрела гараж. Место хорошо освещалось, но были тут и темные углы, где при желании можно было спрятаться. Майерс заметила всего одну камеру слежения на потолке. Она была направлена на входную дверь. Вытащив пару резиновых перчаток из коробочки на заднем сиденье своей машины, Уидни поднялась на лифте в пентхаус. Воспользовавшись ключом Леонида, она вошла в квартиру Кати. Тут сигнализация тоже не сработала, как не было, впрочем, и следов взлома. Осторожно прикрыв за собой дверь, детектив остановилась на пороге. Огромная гостиная была обставлена со вкусом. Майерс не пожалела времени на то, чтобы внимательно все осмотреть. Все, казалось, стояло на своих местах, следов борьбы не было. Пройдя в угол комнаты, Уидни поднялась по винтовой лестнице на второй этаж. В коридоре, над комодом, уставленным фотографиями, на специальном крючке висели ключи от машины. Майерс вошла в спальню. Стены тут были выкрашены в розовый и белый. В центре стояла кровать невероятного размера, на которой лежало столько мягких игрушек, что их хватило бы на целый детский сад. Детектив проверила подушки. Запаха не было. Прошлой ночью тут никто не спал. В изножье кровати валялось два чемодана. Оба были открыты, но, судя по всему, у Кати не хватило времени на то, чтобы распаковать их. Балконная дверь была заперта изнутри. Опять же, никаких следов взлома. Майерс подошла к стенному шкафу. При виде Катиной коллекции одежды, обуви и сумочек у женщины перехватило дыхание. «Ну надо же! Она осторожно провела кончиками пальцев по эксклюзивному платью от дизайнера Джамбатиста Валли. «Отличный гардероб. У этой девушки есть вкус». Войдя в ванную комнату, Уитни заметила, что на вешалке не хватает одного полотенца. Затем она осмотрела следующее помещение — рабочий кабинет Кати. Комната была большой, но скудно обставленной. Стереосистема на деревянной подставке, пара стендов для дисков, маленький холодильник в углу и удобное кресло, стоящее у стены. Футляр от скрипки лежал на небольшом кофейном столике у двери. Внутри Майерс обнаружила бесценную скрипку, изготовленную самим Лоренцо Гваданини. Леонид говорил, что Катя была одержима этой скрипкой. Когда она не играла, инструмент был надежно спрятан в сейфе за портретом Чайковского. Найдя на стене картину, Уитни проверила сейф. Заперто. Ее уверенность в том, что Катя просто уехала на пару дней из города, пошатнулась. Майерс овладела дурное предчувствие. Вернувшись вниз, женщина зашла на кухню. Кухню размером со среднюю однокомнатную квартиру в Лос-Анджелесе. Рабочие поверхности и пол отделаны черным мрамором, повсюду блестит нержавейка, столько кастрюлей и сковородок, что им позавидовал бы владелец небольшого ресторанчика. В первую очередь Уитни заметила полотенце, то самое, которого не хватало в ванной. Оно валялось на полу в паре шагов от холодильника. Майерс принюхалась. Полотенце источало сладковато-фруктовый аромат, такой же, как и запах дорогого кондиционера для волос, стоящего в ванной. Детектив оглянулась. На столике стояла бутылка белого вина, но бокалов не было, как и штопора. И тут она заметила мигающую красную лампочку на телефоне, стоявшем на столе. Подойдя, Майерс посмотрела на экран. 60 сообщений на автоответчике. Видимо, Катя довольно популярна. Уитни нажала на кнопку. «У вас 60 новых сообщений», — сказал механический голос. «Сообщение номер 1». Тишина. Майерс нахмурилась. Послышался гудок, и автоответчик переключился на следующее сообщение. Тишина. И следующее. Тишина. И следующее. Тишина. Какого чёрта? Майерс уселась на высокий стул рядом со столом и посмотрела на большие часы, висевшие на стене над дверью. Автоответчик продолжал проигрывать сообщения, но все они были совершенно пусты. Но после 15-й или даже 20-й записи Уитни кое-что заметила. От этого у нее волосы встали дыбом. «Быть этого не может». Она нажала на кнопку «Стоп» и перемотала кассету назад, все начав заново. Следя за временем, она дослушала все сообщения до 59-го. Они все были пусты, но, учитывая их длительность, это само по себе должно было что-то означать. «Будь я проклята!» Включилось последнее сообщение, и внезапно тишину прервали громкие помехи. От неожиданности Майерс подпрыгнула. «О, Господи!» Она прижала ладонь к груди, словно пытаясь сдержать бешеное сердцебиение. «Что за чертовщина?» Перемотав сообщение назад, она склонилась поближе к автоответчику и еще раз прослушала странный шум. Уитни придвинулась еще ближе. И то, что она сумела различить среди помех, заставило ее вздрогнуть от ужаса.